Глава 47. В гробовой тишине. Трудно постичь те ощущения, которые испытывает человек под землей, сидя долгое время в темноте. Даже если ты не страдаешь клаустрофобией, это не гарантирует, что не будешь чувствовать себя примерзко. Кажется, всем телом ощущаешь, что многотонные массы грунта и камней неумолимо давят на тебя, и невыносимо хочется вырваться из мрачного плена. Опасения скользящими змеями проникают в трепещущую психику, и ты уже поддаешься панике. Никогда, никогда тебя не найдут. И ты жаждешь хотя бы малейшего проявления осколочка света, что готов ползти в любую щель, откуда он польется. Ты не можешь поверить, что ни за что не выберешься из сырой могилы, что не увидишь голубого неба с солнцем, зелень парков и родные лица. Ты готов слышать даже грохот грома, стрельбу орудий или рык тигра, но только не звук страшной тишины. Владимиру почудился звук равномерно стучащих капель. Он прислушался. Ну да, звучит так веселенько капель. Вон там, надо лишь протянуть руку. От неожиданности он помотал головой, и капель прекратилась. Уже глюки начались, подумал он. Скоро не отличу реальность от игр безумия. Надо действовать. Журналист со злостью кинулся на решетку и затряс ее. Она не поддавалась. Все было сработано на совесть. Но все-таки это кто-то делал? Кто-то же тут появляется и для чего-то? Невольно узник вновь обследовал препятствие с потолка до пола и обнаружил малозаметную дверцу в 1,5 метра высотой. Она почти не отличалась от прочего препятствия. Однако дверца была тоже затянута с той стороны на узел из толстой веревки. Владимир кое-как добрался до узла и, вцепившись в него, пытался и так, и эдак развязать неподатливое сплетение. Он уже обломал 2 ногтя, но ничего не получалось. Он готов был разгрызть веревку даже зубами, но до нее нельзя было дотянуться. Некто очень постарался, чтобы практически невозможно было развязать узел. Он упорно вертел его, пока не нашел один чуть торчавший конец. Стал яростно крутить его в одну сторону, и в какую-то минуту жестко перекрученная веревка начала, преодолевая трение, вытягиваться из узла. Еще несколько минут борьбы, и Павшук вздохнул с облегчением. Путь был свободен. Он миновал дверцу, ненадолго посветил перед собой и двинулся дальше. В нос ударил противно сладковатый запах тления. Зато здесь было относительно сухо. За коридором действительно начинался просторный зал. Шестое чувство толкнуло вперед так, как ему показалось. Да, едва вступив туда, он увидел очень тусклый свет сверху. В высоком потолке была небольшая щель, откуда струился желтоватый свет луны. Видимо, щель снаружи чем-то прикрывалась, но даже такой слабый свет обрадовал журналиста. С нарастающим любопытством он обнаружил, что стены подземного зала и полукруглый свод облицованы грубо шлифованным известняком. Рядом с щелью в центре свода висела обычная лампочка, которая, к сожалению, не горела. Мысль заработала быстрее, меняясь прямо в противоположных направлениях. Однозначно здесь бывают люди. Как часто они появляются тут? И не подземный ли это хран кулугуров? Луч мобильника уперся в дальний торец зала. Изумленному взору Владимира предстало сверкающее золотом распятие в 0,5 метра высотой. Оно обрамлялось большим прямоугольником из темных досок. Измученный Христос опустил голову, будто устал от долгого плена в подземелье. Причем бедный мессия висел на 8-конечном кресте, характерном для верований старообрядцев. Под крестом на возвышении нечто вроде престола. Тут же стоял аналой с 7 золоченными подсвечниками. Все это вместе явно составляло алтарь. С каждого бока от него потолок подпирали 2 грубо обработанные колонны диаметром в метр. Несомненно, тут проводились скрытые религиозные службы. В колоннах были выдолблены полки, на которых тоже стояли золоченые одинарные подсвечники. Это обрадовало Павшука. «Сейчас зажгу огонь!» Он сделал шаг к алтарю и задел что-то сбоку. Мгновенно повернул туда луч и с ужасом увидел, как на него надвигается полуислевший мертвец с пустыми глазницами. Журналист прыгнул в сторону и потерял мобильник. Тут же задел еще нечто в темноте, и нечто осыпалось с глухим стуком. Павшук отпрянул в другую сторону, присел, затаился. Ему чудилось, что еще немного, и мертвец схватит его за горло. Вокруг опять повисла мертвая тишина. Кое-как совладав со страхом, Владимир пошарил вокруг рукой. Ага, вот он, потерянный мобильник. Включать или нет? Он выставил дрожащую руку с телефоном чуть в бок в целях безопасности. Нажал кнопку. Луч осветил во мраке все того же мертвеца, который наклонился чуть вперед. Его руки были опущены. На макушке черепа виднелись остатки волос. Покойник чем-то держался на уровне груди. Позади него в нише виднелось нечто в виде гроба. «Засохший непонятно с каких времен труп, выдолбленным из целого ствола дерева?» — пронеслось в голове Павшука. Он повел лучом по стене и свет выхватил через метр еще одну выемку в земле. И там тоже находилась мумия в домовине. Журналист стал понимать, что если он поведет дальше, то... По всей стене тянулись ниши с засохшими трупами, которые были слегка отклонены назад и удерживались ремнями на уровне груди и ног. Сквозь тонкую, как пергаментная бумага, кожу проявлялись крупные кости и черепа скелетов, и казалось чудом, что эти бывшие вместилища души не рассыпались. Сногсшибательные видения едва не вызвали у Владимира паралич воли. Так вот отчего здесь приторная вонь. Когда Павшук посветил на противоположную сторону, то увидел ту же галерею мертвецов. А глухой стук, как стало понятно, был вызван останками совсем иссохшей мумии, у которой при падении отвалилась голова. Отсюда нужно было срочно убираться, но каким образом? Журналист развернулся и различил в противоположной от алтаря стене крепкую деревянную дверь, обитую полосами железа. Он попытался ее открыть. Не тут-то было. Вход закрывался снаружи. Час от часу не легче. Долгое ожидание в преддверии неизвестных событий всегда тягостно. Человек в недоумении не знает, чего ему ждать от них. Счастливого случая или, наоборот, бедствия. Владимир попытался дозвониться до Вики. Но сигналы были слишком слабы, чтобы пробиться отсюда наверх. В какой-то момент мобильник в последний раз пискнул, предупредив, что его энергия на исходе, затем вовсе погас. На его экране в последний раз отпечаталось 7:45. Итак, наверху, на поверхности земли, наступило утро. В узкой щели в потолке склепа слегка посветлело. Но что же дальше? Выбраться отсюда не представлялось возможным. Дверь закрыта снаружи. До щели очень высоко, да и неизвестно, сумеет ли он вылезть там. Даже если встать на хлипкий аналой, он не дотянется до потолка. Оставалось надеяться, что скоро сюда явятся люди. Разумеется, это жуткая подземная пещера, их молельное место, но не звери же они, чтобы растерзать его за невольное вторжение сюда. Владимира начали мучить голодные колики. Позже к ним присоединился сильный озноб. Чтобы согреться, он принялся мерить зал шагами туда-сюда. За алтарем он нашел некое одеяние, в которое, по-видимому, облачались при обрядах. Натянул его на себя, присел и задремал. Что за ерунда? Бились в голове мысли, словно в клетке всполошенные птицы. Почему все время попадаю в какое-то заточение? Почему все время приходится совершать побеги от кого-то? Судьба, что ли, такая, или сам виноват? И ведь моей Девы Лиаде уже 7-е сутки. Надеюсь, ее конец не будет печальным. Он настолько вымотался, что не заметил, как отключился. Примечание. У восьмиконечного креста одна главная и 3 поперечных перекладины. из которых средняя для рук, самая длинная. Аналой. Высокий столик, употребляемый при богослужении, обычно для священных книг.